Глава пятая. Вот откуда он тут? И не пошлёшь ведь. Господин Турион? Какими судьбами? С друзьями заглянул. Он окинул взглядом Альтина Росса, многозначительно хмыкнул. А вот вы какими судьбами тут? Мой брат в лицее с утра, а вы вроде как одноклассники. Альтин замер. Вряд ли от растерянности, скорее просто не понял, как реагировать. Можно и резко. Но раз человек знает Наташу, может, друг, и тогда уже его резкость воспримут не очень хорошо. Достанется с двух сторон. С другой, как-то не очень похожа эта встреча на дружескую. Но на всякий случай чуть сдвинулся на стуле, чтобы удобнее было быстро подняться. Наташа заметила его жест и успокаивающе помахала. «Брат моего приятеля недавно вернулся с похода». «А, с эскадры?» «Слышал. Поздравляю с победой!» Как-то равнодушно отозвался Альтин. Наташа чуть усмехнулась, посмотрела на троих растерянных парней, что стояли позади Туриона и сейчас не знали, как реагировать. Сюда они вряд ли за скандалом пришли. Турион тоже это понял. «Полагаю, мы с братом еще обсудим нашу встречу», — многозначительно добавил он. «Хотя не удивлен в выборе младшей тонзер подруги». Прозвучало почти оскорблением. Но устраивать скандал именно сейчас совершенно не ко времени. И пока Наташа размышляла, как реагировать, Турион, похоже, счел молчание за растерянность, снова хмыкнул и отошел вместе с друзьями. Девочка проводила компанию задумчивым взглядом. «Турион Коршин», — тихо прокомментировала она. «Старший брат Лорена Коршина. Они похожи». «Похожи?» «Поспешность и безапелляционность суждений». Никакой попытки разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. И тут же всех вокруг обязательно ознакомить со своими суждениями. «Хм, а вы понимаете, что он посчитал, что вы... ваша содержанка?» «Ну, я полагаю, что он считает, что вы... гуляете со взрослым мужчиной, и у нас сейчас свидание». «Сколько эвфемизмов, чтобы сказать простую вещь. Человек, выросший в бедном квартале, более прямолинеен». «Да успокойтесь, господин Альтин. Не пытаюсь я узнать вашу историю. Просто указываю на ваши проколы». «Я ладно, но если вы хотите от кого скрыть свое происхождение, учтите замечания». «Постараюсь», — с непонятной интонацией пообещал тот. «Но откуда вам известно, как говорят в бедном квартале?» «Господин Альтин, у себя на родине я тоже росла не в теплице. А там у нас все намного проще, чем здесь. Порой и воспитанные люди позволяют себе высказать то, что здесь и в бедном квартале сочтут непотребством. Потому и не привыкла юлить в словах, выискивая способ послать человека так, чтобы он еще поблагодарил за это. Нет, я конкретно укажу направление. Причем так, что он обязательно пойдет, считая, что легко отделался. О да, это я уже успел понять. И, возвращаясь к нашим баранам, точнее, вырвиглазным козлам. Альтин не удержался, рассмеялся. «На вашем месте я бы не стал недооценивать Джока». «И мысли не было», — хмуро отозвалась Наташа, барабаня пальцами по крышке стола. «Такую вот выходку я бы скорее от вас ожидала, господин артист». Тот развел руками. «Была мысль», — признался он. «Но я знал, что меня не поддержат, потому и промолчал. А вы огорчены?» «Да, раз уж так случилось. От вас я бы предполагала чего ждать. А вот вашего Джока я совсем не знаю». «От меня? Знаете?» «Предполагаю», — поправилась Наташа. «Но знаете, чего я боюсь?» Девочка пристально посмотрела на Альтина. «Я озвучила свои пожелания и выказала свое отношение к убийству. Возможно ли, что Джок решится что-то доказать мне именно так?» Альтин покачал головой. «Госпожа Наташа, я уже сказал все, что мне поручили». Помолчал. Ладно, не буду говорить, что Джок отличается миролюбием. Такие у нас не выживают. Но и бессмысленные убийства не одобряют. Тем более доказать что-то вам он может, только совершив очень громкое преступление. Кражу могут простить. Убийство кого-либо важного. Шмон республиканских солдат никому не нужен. Слишком громкое дело. Очень сильно не одобрят. Но поручиться за Джока все же не могу. То есть маловероятно, но от этого типа ожидать можно разного? Примерно. Наташа махнула официанту и попросила счет. «Как я понимаю, больше вы мне не скажете?» Альтин развел руками. «И госпожа Наташа, не оскорбляйте меня. Я вполне способен заплатить и за себя, и...» Он многозначительно оглядел весьма скромный завтрак девочки. «За вас». Наташа спорить не стала, только кивнула. Дождалась, когда Альтин расплатится, мельком глянула в сторону компании Туриона, заметила, что тот искоса поглядывает за ними. Едва скрыла раздражение. Вот даже если он прав в своем предположении, какое ему дело? О брате, что ли, заботится? Так вроде тот с Альдой. Интересно все-таки, что там у Туриона с Альдой случилось? Тут явно личное, а вовсе не претензии к Тонзерам. Обдумать времени не было. Альтин уже расплатился и сейчас, вежливо предложив руку, также мельком глянув в сторону Туриона, улыбнулся краем губ. Явно ведь специально сделал. Артист, одним словом, и здесь не удержался от представления. Наташа спорить не стала и протянутую руку приняла. Вышли вдвоем. «А можно вопрос?» Несколько неуверенно поинтересовался Альтин. «Просто интересно». «А?» — заинтересовалась Наташа. «Вы в платье. А я ведь собирал сведения о вас, прежде чем пригласить на встречу. Все говорили, что вы платье не любите и никогда не надеваете. Вчера, ладно, было понятно, не выделяться. А сегодня?» Наташа удивленно глянула на Альтина, потом на себя, чуть приподняла подол, огляделась, хмыкнула. «Случайно получилось», — честно призналась она. «С утра не выспалась и ухватила из шкафа первое, что попалось. А там мама всегда платье вешает, в надежде, что однажды когда-нибудь я проникнусь, вдохновлюсь и все-таки надену вместо брюк эту красоту. Сообразила только, когда в зеркало посмотрелась. Хотела переодеться, но решила подругу шокировать. Ну и маме приятное сделала. Никак не полагала с вами встречаться. Ха, только сейчас сообразила, чего Турион так смотрел на нас. Он-то решил, что я для вас нарядилась. «А вам действительно все равно, что этот Турион о вас подумает? Коршины — не последняя семья в Маригате. Это мои проблемы. Сама с ними и буду разбираться. Вы сейчас куда?» «Если позволите, тогда немного вас провожу». Наташа чуть повернулась. «Есть необходимость?» «Так, заметил одного из людей Джока. Нет-нет, вряд ли он что-то хочет вам сделать. Скорее, сведения собирает. Но на всякий случай». Наташа нахмурилась, медленно кивнула. «Ладно, тогда к Сенату, на главную площадь». Наташа огляделась. Пройдемте пешком. Хочу посмотреть, что этот человек Джока делать будет». «Я вам его не показывал». «Чуть левее, позади нас. Мужчина лет 40-45 с криво постриженной бородой, в богатом наряде, который сидит на нем как седло на корове». Некоторое время шли молча. «Вы ведь не обязаны мне помогать, сами говорили». «Так почему?» Альтин пожал плечами. «Захотелось. Мне не трудно. Кстати, вроде за нами еще кто-то идет. Кажется, твой друг». «Друг?» Наташа обернулась, выругалась. «А этому что нужно? Вот чего некоторые любят лезть в чужие дела?» «Как его... Турион... не ошибся? Он действительно за нами идет?» В другое время и при других обстоятельствах стоило бы показать ему представление. Но сейчас вот совсем не до него. О, теперь и этот от Джока его заметил. А вот мне даже интересно стало. С трудом удержался от смеха Альтин. Весело живут призванные. Если этому Туриону настучат по башке, мне даже его жалко не будет. Но потом с его братом объясняться и с подругой. Наташа резко остановилась и развернулась. «Господин Турион! Вам там не скучно одному? Присоединяйтесь!» Турион не смог скрыть досаду. но и скрыться не попытался, понимал, что выставит себя идиотом. Подошел. «Уже позавтракали? А ваши друзья?» — преувеличенно заботливо осведомилась Наташа. Туриона заметно перекосило, но он сумел взять себя в руки. «Пришлось срочно отлучиться. А тут, смотрю, вы идете». «Бывает. Кстати, я вас не познакомила. Альтинрос, очень известный и знаменитый человек в определенных кругах. Кстати, пользуется популярностью и у республиканской стражи». Альтин при этих словах улыбнулся во весь рот и учтиво поклонился. «Очень приятно. Госпожа Наташа немного преувеличила мою известность, но должен признать, всего лишь немного. А это Турион Коршин, старший брат моего одноклассника, лейтенант республиканского флота, герой прошедшей кампании против пиратов». Прозвучало иронично. Ничуть не менее, чем когда Наташа представляла Альтина. Только последний подыграл, а Коршин явно обиделся, причем раздражение даже не пытался скрыть. Неизвестно, чем бы закончилось все это, но тут из переулка раздался чей-то крик, заставивший всех троих вздрогнуть и резко развернуться. Наташа рванула было туда, но Альтин успел ухватить ее за плечо и сжал так, что та даже вскрикнула. «Куда, дура?» — прошипел он. «Держись за мной!» Наташа даже не обиделась. Прозвучало слишком уж похоже на Дарков Рома. Тот также реагировал, когда считал, что есть опасность, а его подопечная вела себя неразумно с его точки зрения. Послушно отстала и теперь торопливо шагала за Альтином. Турион удивленно глянул на них, но к его чести ни на миг не заколебался, устремился на крик чуть ли не раньше самой Наташи. Метров через 50 они заметили небольшую толпу, собравшуюся на неширокой улочке. Альтин чуть затормозил у толпы, что-то рявкнул, отчего люди испуганно обернулись и слегка расступились. Стало видно тело женщины лет 30-35, лежащей на дороге. Наташа быстро огляделась. Улица не широкая, дома тут двух-трехэтажные, народу мало, собравшиеся, скорее всего, жители домов, выскочившие на крик. Девочка ввинтилась в толпу и остановилась над женщиной, внимательно рассматривая ее. Присела и слегка коснулась шеи, пытаясь нащупать пульс. «Что тут? А ну не мешайте!» — перебил Альтин какого-то доброхота, который хотел было уже оттащить Наташу. Тот испуганно отдернул руку. «Кто первый обнаружил тело?» — спросила Наташа, аккуратно наклоняя голову женщины и разглядывая лицо. Коснулась поцарапанной щеки и глянула на пальцы, на которых осталась кровь. «Отвечать!» — опять рявкнул Альтин. Похоже, вошел в роль стражи. Спорить с ним никто не рискнул. Кажется, приняли за того, кто имеет право отдавать приказы. Тут рядом присел Турион. «Надо бы позвать врача». Наташа покачала головой. «Мертва. Вот от этого». Она указала рукой на рану на виске. Ударилась обо что-то острое. Подняла голову и снова огляделась. Тело лежало ближе к правой стороне, рядом с входом в дом, над которым нависал козырек с чугунными ажурными опорами. Сама его крыша была деревянная. Поднялась, отошла чуть в сторону и внимательно посмотрела на него. «Альтин, можешь помочь?» «Чем?» «Подними меня. Хочу на крышу этого козырька посмотреть». «Зачем?» — изумился он. «Об его опоры она вряд ли могла удариться. Высоко, да и крыша широкая. Вот и хочу посмотреть». Альтин пожал плечами, молча подошел и подставил скрещенные руки. Наташа попыталась поставить ногу. Высказала все, что думает о платьях. «Чтоб я еще раз!» — пробормотала она сквозь зубы. Потом все-таки ногу удалось водрузить на ладони Альтина, и она резко оттолкнулась, ухватилась руками за край козырька. Альтин оказался на удивление силен и сумел поднять девочку еще выше, просто подняв руки. Наташа что-то изучила на крыше, осмотрела окна второго этажа, кивнула сама себе и спрыгнула, натолкнувшись на удивленный взгляд Туриона. «И что это значит? И вообще, по-хорошему, уже стражу надо давно вызвать». «Так это... вызвали уже, ваша милость». Вмешался тот самый мужчина, что пытался прогнать Наташу, когда та осматривала тело. «Так кто нашел тело? И кто-нибудь знает ее?» Наташа отряхнула руки и повернулась к собравшимся. Люди переглянулись. Потом одна женщина несмело шагнула вперед. «Я, ваша милость, в булочную вышла, а тут она лежит. Прямо вот тут и лежит. Я сначала было подумала, что просто упала. подошла помочь, а у нее кровь уже из головы натекла. На камне мостовой действительно вокруг головы растекалась лужица крови. Наташа снова присела рядом, пощупала ткань платья, аккуратно обыскала одежду, хотя что тут обыскивать, карманы местные не знали, потому просто изучила пояс, развязала кошелек и высыпала на ладонь немного медных монет. Сыпала их обратно. Там же в кошельке обнаружилась сложенная разлохмаченная бумажка. Наташа аккуратно развернула ее, изучила, задумчиво покачала ее в руке. «Что там?» — не выдержал Алькин. «Список. Похоже, она направлялась за покупками». Девочка приподняла руку женщины и изучила ее. «Служанка. Из достаточно богатого дома, судя по одежде. Все аккуратно и по размеру. Ткань тоже не самая дешевая. Работает, я бы предположила, что она швея». «По списку покупок?» «В том числе. Нитки, какие-то пуговицы, тесемки. Но самое интересное, что весь список уже зачеркнут». «Почему, интересно?» — удивился Алькин. Наташа выпрямилась и еще раз огляделась вокруг. «А ты сумку видишь? Куда она покупки сложила?» «Так ясно, что украли». Турион развернулся к женщине, которая сказала, что она обнаружила тело. «Вот она и припрятала!» Женщина растерянно захлопала глазами и попятилась. «Да что вы говорите, ваша милость? Да как бы я могла? Да меня тут все знают Мару как...» Наташа раздраженно махнула ей рукой и косо глянула на Туриона. «Что за дурная привычка у вашей семьи делать глупые выводы и тут же озвучивать?» Наташа развернулась к женщине. «Успокойтесь. Никто вас не обвиняет. Но вспомните, была рядом сумка. Вообще, было рядом хоть что-то или только тело?» Тут как раз прибежали три стражника, которым что-то стал старательно объяснять Турион, при этом продолжая косо поглядывать на женщину, ну и заодно на Наташу. Стражники подошли как раз к тому моменту, как женщина закончила объяснять, что видела только тело, а потом так испугалась, что закричала. «Значит, сумку... не видели?» — почесал затылок один из стражников. Сразу было видно опытного человека, не спешащего делать выводы. Кстати, он был тут самый старший и по чину, и по возрасту, судя по всему. Лет 50. А вот два остальных стражника — совсем еще юнцы. Ну, по сравнению с начальником. Лет 20 им, не больше. Вот те уже готовы были действовать, хватать и не пущать. Только приказа ждали. И удивлялись, что начальство медлит. «И вы верите?» — хмыкнул Турион. «Это не вопрос веры», — зло глянула на него Наташа. «Куда бы она сумку дела? Или, полагаете, она увидела труп, схватила сумку, утащила ее домой, вернулась и устроила спектакль с криком?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Турион. «Потому что тогда ей незачем возвращаться было обратно». «Мару, вы где живете?» — повернулась к женщине Наташа. «Так вот там!» — женщина махнула чуть дальше по улице. «Через два дома отсюда!» Наташа многозначительно глянула на Туриона. «У женщины нога болит, ушиб, и, судя по всему, уже дня три. Могли бы заметить, что она хромает, хоть и не сильно. Из нее тот еще бегун. К тому же, чего вы к сумке прицепились? Вопрос не в том, кто украл, а кто убил!» Опытный стражник уже успел осмотреть тело и при словах девочки только печально вздохнул. «Убили», — кивнул он. «И что? Вы ничего не будете делать?» — изумился Турион. Стражник посмотрел на него, как на неразумного ребенка. «А что я должен делать?» Тем более было распоряжение обо всех таких преступлениях сообщать в новую следственную службу, которая и должна расследовать преступления. А наше дело маленькое — обеспечить порядок, переписать свидетелей, опросить их и обеспечить неприкосновенность места преступления. «Во, выдал!» Наташа даже восхитилась, как точно он запомнил инструкцию, которую распространили по всем городским стражам. И ведь запомнил почти дословно. Сама ведь эту инструкцию и сочиняла. Потом ее уже завизировал Гонсарет. «Что за новая служба?» — удивился Турион. «Вы ведь моряк?» — стражник повернулся к нему. «С эскадры?» «Тогда понятно. Вас давно не было. В республике создана специальная служба для расследования преступлений. Вся городская стража перешла в ее подчинение. Так что прошу прощения, но придется вам всем задержаться до прибытия сыщика». «Сыщика?» — совсем растерялся Турион, услышав незнакомое слово. «Специальный человек, который будет искать убийцу», — спокойно пояснил стражник. Наташа даже восхитилась терпению этого человека с невозмутимостью Будды, отвечающего на самые тупые вопросы. «Простите, а как ваше имя?» — вмешалась Наташа. Стражник реально восхитил ее своим основательным подходом и невозмутимостью. «Такие кадры надо беречь и продвигать». «Сержант Годрин, госпожа!» Наташа достала из сумки блокнот и записала. «Далеко пойдете, сержант», — пообещала она. «Но, полагаю...» Наташа снова подняла голову и осмотрела окна на втором этаже. «Мы можем кое-что решить и до подхода сыщика. Нужно опросить еще одного свидетеля». «Да?» Сержант остался по-прежнему невозмутимым. «Да. Кто живет вон там?» Наташа указала на окна, которые рассматривала секунду назад. «На втором этаже комнаты снимают», — несмело отозвался кто-то из собравшихся. «Вот с тем, кто там живет, и надо поговорить». Наташа уверенно прошла к двери дома и вошла. Альтин растерянно моргнул, но тут же зашагал следом. Турион, естественно, отставать не стал. Следом уже вошел сержант и два стражника из его отряда. Навстречу выскочил хозяин. «Какое несчастье!» — причитал он на ходу. «Ах, какое несчастье!» Наташа мрачно покосилась на явно переигрывающего горе владельца дома. Хотела было обойти, но вдруг замерла, повернулась к нему. «Скажите, утром никто не съезжал из комнат?» «А? Нет, госпожа. Есть те, кто ушли сегодня с утра. До происшествия больше никто не уходил». «Хорошо». Наташа обошла владельца и стала подниматься на второй этаж по массивной лестнице. Хозяин растерянно моргнул, но ничего не успел сделать, когда мимо него прошли сначала Альтин с Турионом, а потом и стража поднялась. Девочка остановилась в коридоре и задумчиво окинула взглядом ряд дверей. «Господин артист, как думаете, какая дверь ведет в ту комнату?» Альтин хмыкнул и уверенно указал на одну. Наташа кивнула. «Вот и я так считаю». Подошла и уверенно постучала. «Кто там?» — раздался раздраженный голос из-за двери. «Прошу прощения», — ничуть не выглядя извиняющейся, заговорила Наташа, «но на улице убили женщину». «А мне какое до этого дело?» «Мы опрашиваем всех жильцов этого дома. Возможно, вы что-нибудь видели». «Мне нет никакого дела ни до женщины, ни до вас. Я спал и ничего не видел. Убирайтесь!» Наташа вздохнула, повернулась и оглядела своих спутников с интересом, ожидающих, что будет дальше. Турион, правда, выглядел недовольным, но к этому Наташа уже успела привыкнуть. Судя по всему, это его обычное состояние. Но тут ее удивил сержант. Он молча подошел к двери и грохнул в нее своим кулаком. «Это стражи республики, откройте!» В ответ раздалось... В общем, не для дамских ушей было указано направление, куда стража может пойти. При этом выяснилось, что человек не гражданин республики, а подданный Орвийской империи, лейтенант. Тут Наташа покосилась на Туриона. Имперского флота, который отдыхает себе спокойно и никого не трогает. Сержант обиделся. Это было заметно по крепко сжатым кулакам и очень многозначительному взгляду на запертую дверь. Но и головы не потерял. Связываться с подданным империей, да еще и флотским, обои знал весь Маригат. Что ж, все правильно поняла Наташа. Если человек не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Повернулась к сержанту. «Вы же не допустите, чтобы этот мужлан обижал бедную невинную девушку?» Не дожидаясь ответа, Наташа сунула руку в сумку, пошарила в ней и достала отмычки. Наклонилась к замку двери, заглянула в замочную скважину, а потом прямо в нее выдала тираду, лишь немного мягче той, что выдал жилец комнаты. Вокруг на мгновение воцарилась растерянная тишина. На Наташу ошарашенно смотрели все, даже сержант. А уж Турион. Жаль, нет фотоаппарата. И пока все застыли, изображая сцену из ревизора, девочка уже шарила в замке отмычками, выпрямилась и приложила ухо к двери. Через мгновение оттуда донесся рев ярости с обещанием намотать кишки всех пришедших на клотик. Наташа же, явно довольная, кивала на каждое обещание. но вдруг резко отскочила от двери и со всей силы долбанула по двери ногой, изображая удар карате, как она видела его в фильмах. Дверь с треском распахнулась, знатно долбанув кого-то, судя по болезненному рёву. Девочка мрачно кивнула своим мыслям и вошла, уже аккуратно переступив порог и чьи-то ноги за порогом. Присела перед сидящим на полу и мотающим головой, видно, по лбу прилетела, судя по здоровенной наливающейся шишке, мужчиной. А дверь-то крепкая, дубовая. «Слушай, ты, мокрица водоплавающая, ты с девушками так общаться где научился? В море или в империи? Как же ты слова-то те осмелился мне сказать? Сержант, это ведь тянет на оскорбление при исполнении». Мужчина, наконец, более-менее пришел в себя. Потряс головой, поднялся, оказавшись достаточно высоким мужчиной. Наташа молча проследила за его руками, тоже поднялась. И на всякий случай отошла в сторону, заодно осматриваясь, уступая место Альтину и сержанту. А вот Турион явно мечтал высказать все, что думает. Впрочем, сдерживаться не стал, хотя и удержался в рамках приличия. «Вы сами-то где так выражаться научились?» — наехал он. «Такие слова благовоспитанной девушке и знать не положено». «А кто сказал, что я благовоспитанная?» — удивилась Наташа. «И это... я ведь еще сдерживалась. Пожалела бедные ушки несчастного морячка. А уж если на родном языке начала бы...» Сержант покачал головой. «И зачем? Что нам теперь делать?» «Говорить, само собой». Она повернулась к жильцу комнаты. Усы, короткая борода, круглое загорелое лицо, обветренная кожа, явный моряк. Не врал. Помятый костюм, похоже, в нем лежал. А вот сапоги стояли у двери, и мужчина щеголял босыми ногами. «Ты!» — взревел он. «Полегче!» — поспешно вмешался сержант. «Вы же не поднимете руку на девушку? А жалобу можете подать обычным образом». Мужчина гневно оглядел вошедших, сообразил, что сила тут не на его стороне, не дадут ведь прибить нахалку. «Что вам нужно?» «Поговорить», — пожала плечами Наташа. «Мы ведь сразу сказали. Открыли бы дверь, обошлось бы без...» Она помахала рукой в воздухе, словно подбирая слова. «Всего этого». «Если ты думаешь, что сможешь избежать наказания за все это только потому, что еще сопливая нахалка, то ты глубоко ошибаешься. Если понадобится, я и до вашего сената дойду. Я барон Орвийской империи Горнтарий, и сразу после вашего ухода я еду в посольство. Я никому не позволю так обращаться с аристократом. Была бы ты мужчина, все закончилось бы дуэлью, немедленно». Наташа кивала на каждое слово. В конце улыбнулась. «Видите, есть преимущество в том, что я не мужчина. Кстати, у вас на пальце перстень. Это ведь герб вашего баронства? Не вижу, что там изображено». Барон молча поднял правую, сжатую в кулак руку и рассмотрел перстень на пальце. Перевел взгляд на девочку. «Если она сейчас отсюда не уйдет, я за себя не отвечаю». «Госпожа Наташа, вы сейчас немедленно покинете комнату», — вмешался наконец Турион. «Немедленно! И о вашем поведении мы еще поговорим». Девочка резко развернулась к нему. «Слушайте, господин Коршин, с чего вы вообще решили, что имеете право что-то там говорить о моем поведении и как-то меня воспитывать? А сейчас помолчите, молчите, я сказала!» Наташа сердито тряхнула головой и уже развернулась к барону. «А вам придется все-таки меня потерпеть. Немного». Она вытащила из сумки носовой платок и осторожно прошла рядом с дверью, разглядывая пол. Углядела массивный сундук слева от двери, молча подошла к нему, осмотрела, заглянула за него. Барон было дернулся, но сержант неожиданно оказался между ним и девочкой. Наташа же достала из-за сундука сумку, заглянула в нее. Кивнула, снова закрыла и молча продемонстрировала ее всем. «Ваша?» «Понятия не имею, откуда она тут», — буркнул барон. «Могу сказать. Это сумка той женщины, что вы убили». Девочка снова заглянула в нее. «Сержант, можете сравнить содержимое с тем списком, что мы нашли у женщины». Она перекинула сумку ему, а сама снова присела перед сундуком, достала лупу и изучила края. «Ага, а вот здесь она ударилась виском. Вот как раз об этот угол сундука. Даже кровь еще не успела высохнуть». Девочка старательно потерла угол сундука своим белым платком и продемонстрировала его уже с пятнами крови. «И на будущее, Если уж замываете кровь, то мойте весь пол, а то у двери чисто все и блестит, а около кровати грязь». Сержант тем временем тоже успел изучить содержимое сумки, даже вытащил какую-то разноцветную тесьму, но тут же убрал ее обратно. Повернулся к барону. «Что скажете, господин барон?» — спокойно поинтересовался он. Тот, набычившись, оглядел всех. «Сумка? Кровь? Вы серьезно? Кровь моя, а сумка? Я понятия не имею, как попал сюда. Если у вас все, не все», — перебила его Наташа. «Еще перстень. У той женщины свежая царапина на щеке вот здесь». Девочка продемонстрировала место на своей щеке, на правой. Она прошла к двери и остановилась. Осмотрелась, чуть шагнула в сторону, развернулась лицом к барону, снова огляделась и шагнула чуть левее. «Вот здесь она стояла, когда вы ударили ее. Тыльной стороной ладони, как раз там у вас перстень. И мы поцарапали. От удара женщину мотнуло влево». Наташа изобразила, как она падает от воображаемого удара и оказывается как раз рядом с сундуком. Приложила голову к углу сундука, подняла глаза. Вот так она и ударилась. Отсюда и кровь. И что же делать? Уже светло, тело не вынести по коридору. Есть риск нарваться на других жильцов или хозяина, и тогда... Наташа поднялась, отряхнулась. За ней завороженно смотрели все. Под общими взглядами она прошла к окну и изучила подоконник. Провела платком по нему, глянула на платок, хмыкнула. Надо же, чисто. Кто бы мог подумать? И опять, только подоконник вымыт. Что ж вы полку рядом не протерли, если уж порядок наводили? Наташа распахнула окно и высунулась из него чуть ли не наполовину. Снова выпрямилась. Вот отсюда вы тело и выбросили. Если бросить отсюда что-то тяжелое, то оно как раз упадет сначала на крышу козырька над входной дверью, а потом с него скатится на дорогу. С этого места, кстати, тело прекрасно видно. «Да вы... да я... это неслыханно! Это так вы обходитесь с союзниками, которые защищали вас от пиратов?» Натолкнувшись на равнодушные взгляды окружающих, барон сообразил, что его выступление никого не впечатлит. «Какое отношение эта женщина имела к пиратам, от которых вы нас тут защищали?» «Да она сама виновата!» — взревел он. «Подумаешь, цаца какая! Тоже мне недотрога! Да она радоваться должна, а не брыкаться!» «Я поняла», — перебила его Наташа. «Сержант, я не хочу слышать мечты этой пародии на мужчину, у которого женщины сами должны к нему прыгать, стоит только поманить». «Ты?» — взревел барон, бросаясь вперед. Но тут же упал, споткнувшись о вовремя подставленную ногу Альтина, а дальше на него уже навалились стражники. Наташа секунду рассматривала кучу малу, потом от чистого сердца пнула удачно подвернувшуюся ногу барона и вышла из комнаты. «Мразь!» — буркнула она напоследок. «Все равно ведь отпустят», — вздохнул Альтин. «Имперский аристократ с одной стороны и простая служанка с другой. Союзник, герой прошедших сражений». Наташа покосилась на него, но промолчала. Только когда вышли на улицу, мотнула головой в сторону все еще видневшегося вдалеке соглядатая от Джока. Сержант пока не сообразил, все-таки новое дело, но скоро вспомнит следующие пункты инструкции и озаботится доставкой свидетелей в участок для сбора показаний, а уж со мной он точно захочет поговорить. «И откуда вы знаете эти инструкции, что так точно предсказываете поведение сержанта-стражи?» «Я...» писала эти инструкции. «Но для вас не это ведь важно. Если не хотите давать показания страже, то лучше забрать того недоумка и исчезнуть». «И что вы скажете, когда спросят, где я?» «Это будут мои заботы, не так ли? Альтин, вам бы лучше поторопиться. Кажется, сержант вспомнил и отправил одного из своих людей. Кажется, именно он так торопился, что споткнулся и загремел по лестнице». Альтин прислушался к грохоту и ругани из дома, усмехнулся, кивнул и торопливо зашагал по улице. Наташа заметила, как он ухватил за шкирку соглядатая и потащил за собой. Тот сначала было сопротивлялся, но когда Альтин что-то сказал, утихомирился и послушно зашагал уже без сопротивления. В этот момент и выскочил стражник, огляделся, заметил Наташу. «Эй, вы должны задержаться и пройти с нами!» Наташа удивленно выгнула брови и оглядела стражника с головы до ног. «Именно с вами?» «Что? Я полагаю, вы меня куда-то приглашаете? В ресторан?» Стражник сначала не понял, потом растерялся. К его счастью, как раз в этот момент вышли сержант с еще одним стражником, которые вывели и арестованного барона. Сержант огляделся, заметил растерянность своего человека, вздохнул. «Прошу прощения, госпожа... господин...» Он повернулся к Туриону. «А где еще один?» «У него были дела, и ему нужно было уйти». «Артист, да?» Понятливо кивнул сержант и вдруг усмехнулся, отчего Наташа зауважала его еще больше. Он явно узнал того, кто был с ней, и сейчас показал это. Не раньше, иначе ведь задерживать пришлось бы. «Известная личность, и дел у него, конечно, много». Турион моргнул, не понимая, о чем вообще речь. Наташа решила просветить его. «Артист, он же Альтинрос, настоящее имя неизвестно, один из ночных королей Маригата». «Что?» Турион, похоже, не поверил, но сержант тут же подтвердил. «О, так вы знали, с кем разговаривали? Молодой девушке из приличной семьи не пристало общаться с такими типами». «С кем только мне не приходится общаться», вздохнула Наташа. «Но давайте не будем задерживать людей. Думаю, всех тут можно отпустить, а мы с господином Турионом Коршином пройдем с вами и дадим все показания, какие только понадобятся». Сержант, явно обрадованный, что все разрешилось так просто, согласно кивнул. Тем более фамилия Коршин явно произвела на него впечатление. Он быстро распорядился по поводу тела, которое уже загрузили на подъехавшую повозку, укрыли простыней, и теперь возничий только дожидался распоряжения от стражи. Сержант что-то сказал ему, тот кивнул и поспешил забраться на облучок. Сержант вернулся к ним. «Тогда прошу за нами». «У вас интересные знакомые», — мрачно заметил Турион, когда они вдвоем пристроились за стражей ведущей барона. «И интересные умения. Отмычки, ночной король». «Господин Турион, вы удивитесь, если узнаете всех моих знакомых. Мне порой приходится общаться с очень разными людьми. Кстати, надо бы дяде сказать, где я. Извините, немного отстану». Гонсарет выслушал сообщение с каким-то обреченным вниманием. «Скоро туда приеду. Я недалеко». Это были единственные слова за все время доклада Наташи, которыми он и завершил разговор. Девочка вздохнула, убрала пластину связи и бросилась догонять успевших отойти стражу и Туриона.